Время выбрало его в свои любимчики. На заре Горбачевской перестройки судьба забросила меня в далекий город Иркутск, где после окончания режиссерского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии предстояло на местной киностудии клепать из месяца в месяц никому не нужный киножурнал. Безвременье, убогость человеческого быта, дикость провинциальных властей было отчего завыть. Но какой же безмерной надеждой загорались глаза людей, когда на их посеревшие от беспросветных будней лица вдруг падали блики свеженапечатанных, вкусно пахнущих типографской краской номеров журнала «Огонек». Того самого, перестроечного, преображенного Виталием Коротичем в какую-то поистине райскую птицу, на фоне удручающей своей бездарностью продукции «Союз печати». Казалось, эта жар-птица залетала к нам из какого-то прекрасного далека. Казалось, вот она, та единственная в мире формула счастья, в поисках которой мы блуждали в кромешной тьме все эти нестерпимые казенные десятилетия. Для меня, но, думаю, и для многих главной приманкой любимого номера «Огонька» становились поистине ослепительные материалы за подписью таинственного Феликса Медведева, популярность которого в народе была сногсшибательной. Журналы с его интервью и статьями буквально рвали из рук. Мне, скажем, и по сей день не стыдно признаться в том, что я, взрослый мужик, с усердием примерного ученика вырезал очередную медведевскую публикацию, дабы поместить ее, как какого-нибудь редкостного радужного махаона, между листами скучной конторской книги. Где она теперь, та книга? Зачем мне было это нужно? Что я собирался делать дальше с той странноватой коллекцией вырезок? Бог его ведает. Думаю, что это было нечто инстинктивно-рефлекторное, подобное действиям пчелы, набивающей себе брюшко нектаром и не задающейся вопросом, зачем она это делает. Таинственность же, я бы сказал, фантастичность образу Медведева придавала прежде всего та легкость необычайная, с которой этот господин перемещался по всему свету. Спектр его ярких опусов был ошеломляюще пестр. Хлесткие злободневные интервью со знаменитыми писателями, актерами, деятелями кино, художниками, Айтматовым, Михалковым, Образцовым, Глазуновым, Евтушенко, Климовым, объемные исторические экскурсы, подобные сенсационному бухаринскому шестиполосному материалу, сделанному на основе бесед с вдовой золотого дитя революции Анной Лариной Бухариной. Такие уникальные признания, как исповедь Арсения Тарковского, в которой впервые озвучивалось последнее в жизни письмо его сына Андрея, гениального режиссера, умирающего в Париже от рака и открыто называющего фамилии тех, кто насильственно загнал его в эмиграцию. Такое уж, видимо, было время, само избиравшее своих любимчиков. На этот раз его любимчиком стал журналист Медведев, оказавшийся в нужный момент в нужном месте. Да, в общем хоре голосов времени звучала, как туго взведенная струна, интонация журналиста, вызывавшего своих героев на откровенный разговор и добивавшегося предельной искренности. Как явствовало из «Огоньковской хроники», неуемный Медведев также успевал проводить творческие вечера журнала в многотысячных залах Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина, Дубны. Когда открылись границы, известный интервьюер посетил многие страны, где проживали наши соотечественники. Он рассказал о них в журнале и на телевидении. Его авторская телепрограмма «Зеленая лампа» была для московской интеллигенции символом набиравшей силу гласности. Когда позже, через несколько лет, я узнал, что знаковая евтушенковская антология «Русская муза XX века» делалась тоже с участием Феликса Медведева, библиофила, знатока поэзии, я не очень удивился. Другими словами, в ту баснословную эпоху журналист Медведев был, что называется, на виду у всей страны. Мог ли я предполагать, сидя в своей сибирской ссылке, что судьба сведет меня с этой феерической личностью. В конце 90-х в Москве я познакомился с Медведевым в одном из крупных издательских холдингов. Мой кумир оказался темноволосым, подтянутым, элегантно одетым джентльменом лет 40 с небольшим. Как потом, к моему удивлению, оказалось, он родился 22 июня 1941 года со стремительной походкой и острым внимательным взглядом. Это были уже другие времена, кончалась лихая ельцинская эпоха. Того огонька, который был для меня магическим, уже не существовало, но имя Медведева, появлявшееся в рубриках многих столичных изданий, таких как «АИФ», «Вечерний клуб», «Книжное обозрение», «Новые известия», «Мир новостей», по-прежнему притягивало читателей. Полновесность его интенсивной творческой деятельности придавал выход книг. От сборников интервью с мировыми знаменитостями и выдающимися нашими современниками до документального детектива о гибели принцессы Дианы, с которой, как оказалось, он тоже общался. Здесь беру на себя смелость причислить журналиста Мэтра к племени так называемых «последних романтиков». А это значит, что молодости духа Феликсу не занимать и сегодня. Подняв свои неиссякаемые журналистские архивы, он выпускает в свет новую портретную галерею знаковых фигур ушедшего бурного 20 века. И здесь творческая фантазия Медведева не давала сбоя. Книга посвящена драматическим судьбам необыкновенных русских женщин, с которыми он встречался в разные годы в разных странах. Что особенно трогает, наряду с суперузнаваемыми героинями, такими как Анна Ахматова, Нина Берберова, Натали Сарот, автор представляет читателю целый ряд интереснейших историй жизни великих старух, открытых самим журналистом. Княгини Ольги Капабланки Кларк, США, цветоеведа Марии Разумовской, Австрия, княжны Екатерины Мещерской, вдовы крупнейшего разведчика 20 века Руфины Филби. Напоследок хочу сказать, что по-прежнему буду ждать выхода новых биографических открытий Феликса Медведева. С годами сам узнавший, как непросто дается журналисту, писателю, работа с таким материалом, как человеческая судьба, жизнь, душа, я с удовольствием рекомендую читателю эту уникальную книгу. Владислав Чеботарев, кинорежиссер, журналист.